Глава 38. Сделка. «Мне же», — продолжал тем временем Зирис, — «как и всем этим ученикам, что жаждут силы, тоже никто не продаст нужное количество пилюль, по крайней мере среди старых лавок, что полностью подконтрольны Ридуму. И тут я узнаю о твоем хозяине, а потому просто не мог не попытаться. Это петля, знак моей дружбы, и я готов заплатить по 2000 золотых за 10000 духовных пилюль». Зирис передал Никите купленный недавно кусочек древней кожи и пристально уставился глаза в глаза. «Твой хозяин же не испугается?» Попробовал немного надавить дворянин, но это было уже лишнее. «Не надо брать меня на слабо». Никита отрицательно покачал головой. «На что?» Зирис удивился незнакомому слову. «В смысле, я и так согласен. Хозяин, думаю, тоже не будет против». Никита говорил и одновременно проводил в голове первые подсчеты. С одной мятежной души он получал 12 духовных пилюль. Итого, на этот заказ ему потребуется убить чуть больше 800 призраков. Будет непросто, но, в принципе, ничего невыполнимого. «Только это займет около месяца. Нормально?» Никита пристально посмотрел в глаза Зириса. «Всего месяц? Я думал, не меньше года». На лице барона Крюге расплылась улыбка. «Столько я точно протяну. Тогда вот аванс. 1000000 золотых на первое время. Через неделю я загляну. Проверим, как у нас дела». «На аванс нужно 5 миллионов». Никита неожиданно сообразил, что вот он способ быстро вернуть деньги Квинлана Зорка, на который он купил патент офицера и так неосторожно потратил. 500 000 имперских монет — это как раз 5 миллионов местной валюты. «Пусть будет так, но не советую пытаться меня обмануть». Зирис забрал у Никиты первый мешочек и, чуть помедлив, протянул новый побольше. Видимо, рассказанная им история падения рода Крюге была действительно правдива, и у него просто не оставалось другого выхода, кроме как идти ва-банк. «Не подведи меня, Кит. Если ты поможешь мне выбить Ридума и сжечь эту чертову рощу, я в долгу не останусь». «Сжечь?» Никита совсем не ожидал, что целью его собеседника будет именно уничтожение. «Но почему не отбить? Не вернуть себе?» «Но я же не наивный дурачок, чтобы надеяться, что мне хватит сил противостоять Ридумам в долгую. Рано или поздно меня или убийца достанет какой, или они отряд побольше пришлют. А так сожгу рощу, и моя земля им станет просто не нужна. И можно будет жить по-старому». «А твои люди?» Никита неожиданно сообразил, что за всей этой историей стоят не просто честь и родовое имение, но и жизни тех, кто сейчас работает на Ридумов. Не сделает ли он хуже для них, позволив начаться войне за возвращение имущества? «А что люди?» Небрежный тон Зириса подтвердил опасения парня. Дворянин даже не думал о тех, кто числится его подданными. Или нет? «Им больше не придется работать с волшебными деревьями. Никаких проклятий, ядовитых испарений. Хотя бы перестанут умирать, как мухи». Никита тяжело вздохнул. Да, он оказался прав. Зирису плевать на его людей. Но и эльфам тоже. А у барона Крюги им хотя бы не придется работать на вредном производстве. В общем, парень решил сыграть роль местного Гринписа. Как бы иронично это ни выглядело, в контексте задуманной операции по сожжению волшебных и наверняка очень редких лесов. Закрепив свою сделку рукопожатием, Никита расстался с Зирисом, решившим покинуть вечеринку через окно, и вышел в общий зал. Где-то здесь его должен был поджидать Квинлан Зорк, задание которого он провалил и с которым нужно будет постараться объясниться. Парня немного успокаивало то, что хотя бы деньги он сможет вернуть. «Кровь вытри, а то с этими ручейками под носом ты выглядишь как девчонка». К Никите со спины подошла Ария, и протянула смоченный в вине платок. Вытирать им подсохшую кровь было не очень удобно, но парень в итоге все-таки справился и уже гораздо увереннее посмотрел на дварфку. Если сразу после поражения от Квилла он чувствовал себя совсем потерянным, то разговор с Зирисом и новые планы придали ему уверенности. «Ну, рассказывай, как твои новые друзья?» Дварфка продолжала пристально смотреть на Никиту. «У меня нет друзей...» Парень только начал говорить, как его оборвали. «И правильно. Хорошо, что ты умнеешь. А теперь рассказывай, что там случилось». Ария продолжала пристально смотреть на слугу, раздумывая, в какие неприятности тот опять мог вляпаться. «Ну, меня побили, забрали силой мой лот, и, судя по лицам всех присутствующих, мне бы стоило радоваться, что меня, в принципе, оставили в живых». Парень попробовал в двух словах описать все, что произошло. «Кто-то опустился настолько, что был готов убить слугу?» Ария недоверчиво прищурилась. «Ну, я вообще-то активировал офицерский патент, и это был Квилл». Никита также пристально уставился на свою знакомую. Неожиданно он задумался, а что могло произойти, если бы дварфка тоже была на аукционе? Она бы, как и все, просто смотрела или попробовала бы помочь? «Что ж, тогда ты идиот. И да, тебе повезло, что тебя не убили». Ария вынесла свой вердикт. «А ты бы меня прикрыла?» Никита не выдержал и все-таки выпалил этот вопрос. Почему-то ему очень хотелось услышать «да». «Нет, конечно». Ария очень обидно усмехнулась. «Я знаю свои силы. Я знаю, на что способны представители семьи Квиллов. Нет смысла ввязываться в драку, в которой у тебя нет даже шансов на победу. Вернее, это у меня нет. А вот у тебя, учитывая, что, несмотря на патенты, ты все равно прежде всего слуга, которого никто не будет рассматривать всерьез, и у которого нет чести, возможно, и получится что-то придумать. Завтра на тренировке обсудим». Никита улыбнулся. Вроде бы дварфка только что ему отказала, посмеялась над его незнанием традиций, но при этом она все равно задумалась о том, как ему помочь, и даже готова в этом поучаствовать. «Если получится придумать, то с меня заказ для мастерсов на 10 тысяч мечей». Никита вспомнил, с чем к нему подходили капитан Джеллу и замкапитана Парсонс. Да, после этого много всего успело произойти, но вряд ли интерес этой парочки к зачарованному оружию стал меньше. А учитывая, что все только и говорят, что о каком-то грядущем походе, то эта сделка становится еще интереснее. «Что за заказ? Кому?» Ария сразу встрепенулась. «Я же сказал, придумаешь для меня способ сражения с тем, кто сильнее меня, и я все расскажу». Никита помахал рукой. И как это недавно делала сама Ария, а потом Зирис смешался с толпой. «Конечно», — решил парень. «Он этот заказ отдаст Климбу и Арии и просто так. Все равно ему самому с ним не справиться. А так поможет хорошим знакомым. Но пусть пока дварфка немного понервничает».